18. Мутные съемки. Григорий бросил кофры и штатив сразу за широкими стеклянными дверями и прытко двинулся вглубь редакции. Толстяк без сопротивления преодолел стойку ресепшн, за которой привлекательная утонченная девушка едва успела одарить его формальной улыбкой. «Мы из киностудии. Ксюху снимать приехали». Место приветствия бросил через плечо мужчина и по-хозяйски схватил с ближайшего стола статуэтку какого-то индейского божества. «Божок древних журналистов?» — хохотнул собственному остроумию Гриня. «А перьями утыкан за плохие статьи?» Секретарь редакции побледнела, оторопело моргнула и открыла рот, чтобы ответить на внезапную беспардонность незнакомца. Александра, только успевшая войти, сняла заснеженную одежду и грозно зыркнула на Гришу. Впрочем, учить манерам, делать громкое замечание или хватать взрослого мужика за руку, как малолетнего хулигана, было странно, глупо и неуместно. «Ксюху?» — с максимальным недоумением выдохнула девушка с ресепшн. «Оксану. Номинантку названия «Лучшая актриса года». Голос Алекс звенел от раздражения, но лицо сохраняло выражение равнодушно-приветливое. «Мы приехали по приглашению Арсения Покровского снимать видео для церемонии». Секретарша улыбнулась явным облегчением, переключая внимание на Алекс. При этом боковым зрением она продолжала отслеживать поведение Григория, который, потеряв интерес к статуэтке, с многозначительным видом замер напротив информационной доски, где графики и диаграммы отражали взлеты и падения ежемесячного СМИ. «Я провожу вас в конференц-зал, а там будет кофе. Мы бы с Ашулей не отказались бы согреться и подзарядиться перед работой». Вялая пухлая ладонь как бы невзначай легла на талию Александры. Та передернулась и отстранилась с неприкрытым омерзением. «Возьми оборудование и, пожалуйста, воздержись от светских бесед. Мы здесь не за этим. В особенности, придержи свое безудержное красноречие в процессе интервью», шипела Алекс на ухо оператору, пока с максимальным героическим страданием на заплывшем лице Гриня пыхтел и тащил камеру и штатив. Треногу с софитом Саше пришлось нести самостоятельно, так как хрупкая спина мутного глаза была не приспособлена для подобных тяжестей. За длинным столом в просторном светлом зале сидел ответственный продюсер церемонии «Человек года». Арсений Покровский в этот раз был взъерошен и небрежен, что добавляло его лощенному образу богемного очарования. Впервые за годы знакомства Арсен предстал перед Алекс в обычных джинсах и джемпере. Впрочем, говорить «обычный» об образе продюсера было кощунством. Даже несведущий в моде и стиле с одного взгляда понимал: вторых таких дизайнерских брюк не найдется во всем Петербурге, а для тонких нитей свитера перуанские альпаки пожертвовали свою лучшую шерсть. Поднявшись навстречу Алекс, Арсен улыбнулся утомленно, но радостно, и тут же был атакован воинственным дружелюбием Григория. «Господин Покровский?» Гриня всучил камеру Александре, практически скинул с плеча кофр со штативом и быстро засеменил с протянутой рукой к Арсению. Продюсер окинул его с головы до ног оценивающим взглядом, поджал губы, мимоходом стряхнул пухлую ладонь и, не отягощая себя дальнейшей вежливостью, поспешил к Саше. Подставив щеку приветственному поцелую, та с благодарностью передала кофры Арсену. «Чудесно выглядишь!» Он скользнул взглядом по тонкой фигурке. «Не устану повторять, что платья тебе очень идут. А ты сегодня подозрительно неформален. Надеюсь успеть уехать на выходные за город. Друзья презентуют новый комплекс с рестораном и бассейном. Поедешь со мной?» «Шутишь?» — улыбнулась Саша. «Думаю, в номере тебя уже ждет кто-нибудь мурлыкающий». «Не шучу. Ждет. Но может и подвинуться. Ведь кто-нибудь — это не ты». И по спокойным серым глазам Покровского Алекс не смогла понять, насколько он серьезен в своем предложении. «Я не в твоем вкусе», — отмахнулась Саша. Арсен едва заметно покачал головой и переключил внимание на переминающегося рядом Григория. «Снимать будем в этом зале. Наша гостья обещала приехать через полчаса. Можете пока выставляться, а мы обсудим график дальнейших съемок». «Кстати, было бы удобно проводить съемки в павильоне на студии, техническим директором которой я являюсь». Гриня подбоченился и выпятил грудь так, что уровень мясистых сисек почти выровнялся с выпирающим животом. «Мы бы смогли организовать единый формат, одинаковый свет и оптимальную узнаваемую картинку». Алекс прищурилась, прикусила нижнюю губу и одарила оператора выжидающим ироничным взглядом. «Жги глаголом, Гриня. Я отойду, чтобы не опалиться твоей харизмой». Убедившись, что привлек внимание Покровского, Гриша воодушевленно продолжил. «Также напрямую со студией будет быстрее, дешевле и удобнее». Жирный засранец. Вот о чем Тоха предупреждал, получается. Но играть настолько прямо и тупо на моих глазах — уникальное одновременное отсутствие совести и мозгов. Мысленно выругалась Саша и выжидающе глянула на Арсения. Тот внимал тираде мутного глаза со скучающим лицом взрослого, утомленного бесконечным потоком пустой болтовни неразумного ребенка. Но технический директор принял задумчивый пристальный взгляд продюсера за молчаливое одобрение и самозабвенно продолжил. «А если мы заключим длительный договор, то я лично походатайствую перед руководством о дополнительной скидке и максимальной взаимной выгоде». Приблизившись к Покровскому, Григорий снизил громкость до заговорческого шепота и выдохнул в ухо Арсена. «Это я про откаты». Саша демонстративно громко раскрыла штатив и установила его рядом со столом. Ответственный продюсер «Человека года» кивнул техническому директору, точно соглашаясь со всеми доводами, и тут же обратился к Тимофеевой. «Александра Игоревна, а оператор еще не подъехал?» «Ну что вы, Арсений Ларионович, благодаря невероятному везению за камерой у нас сегодня будет сам технический директор студии Григорий Сергеевич собственной персоной. Простите великодушно, я вас не представила». Склонившись в шутовском виноватом поклоне, Алекс скрыла удовлетворенную стервозную улыбку. «Польщен». Покровский улыбнулся с приветливостью хищника, наметившего на обед самого упитанного цыпленка. «Наслышан о ваших талантах, Григорий», — невозмутимо продолжил продюсер. И Саша с трудом удержала смешок, вспомнив свой комментарий о профессиональном уровне быстро доступного оператора. «Я обязательно на днях загляну к вам на студию, чтобы лично обсудить все детали. А пока мы с Александрой удалимся на перекур, чтобы не мешать специалисту создавать магию идеальной картинки. Я давно в этой сфере и знаю, как важно дать свободу настоящему творцу». И, приобняв Алекс за талию, Покровский решительно увлек ее прочь из конференц-зала, лишив Гриню возможности к возражению. «Сделай так, чтобы я больше его не видел». В размеренной твердости слов Арсена таилась глубокая неприязнь ко всему, что нарушало гармоничную стройность и эстетическую красоту окружающего мира. «Могу завязать тебе глаза и предложить покинуть редакцию. Но Гриня навязан мне талисманом на удачу на съемке церемонии». Арсен смерил ее удивленным взглядом и разочарованно уточнил. ты посмеешь привести на мою церемонию это недоразумение? Спрячу его в темноте рубки под режиссерским пультом. Ты и не заметишь». Вместо ответа Арсений прикрыл веки и легко помассировал виски. Саша с удивлением констатировала синяки под глазами и легкие морщины на осунувшемся лице. «Устал?» Проявлением заботы тонкие пальцы почти коснулись мужского плеча. В последний момент Алекс остановилась, не посмев дотронуться и успев пожалеть о внезапном порыве. Покровский заметил непроизвольный жест и мягко улыбнулся. «Думаю, пятый кофе за сегодня точно должен меня взбодрить. Составишь компанию?» Алекс кивнула. И Арсен тут же сделал знак секретарше. «Зайка, организуй нам два американо. Один классический, а второй неприлично сладкий и со сливками». «Неприлично — это сколько в пересчете на кубики рафинада? Просто принеси сахарницу». Алекса сама отсыплет нужную дозу для слипания попы. И Покровский вальяжно опустился на диван, приглашающе похлопав рядом по черной лакированной коже. Саша присела на подлокотник, сохраняя приличное расстояние между собой и продюсером. Арсен никак не отреагировал, задумчиво блуждая взглядом в районе острых девичьих коленей. Только после большого глотка ароматного напитка Арсений продолжил беседу. «Уверен, ты сможешь по достоинству оценить мои усилия. Со вчерашнего вечера только и делаю, что договариваюсь со звездами о съемках для тебя. Ну, на одну мурлыкающую особу ты все же прервался». Александра со всей серьезностью оценивала необходимость в третьем кубике сахара и на Покровского не обращала внимания. Тот же, наоборот, в ответ на замечание одарил Алекс оценивающим взглядом. «Не зная тебя уже достаточно давно, решил бы, что продюсер Тимофеева ревнует». Саша отмахнулась. «Показывай, что за судьбу ты мне напророчил своими воззваниями к богам шоу-бизнеса». В тот же миг на экране смартфона отобразилось входящее от Арсена с датами, временем и адресами съемок. «Серьезно? Коттедж на границе с Финляндией и в тот же день вечеринка в Константиновском дворце? Ты хочешь, чтобы я по всей области гонялась за вашими деятелями? Почему не собрать их всех здесь, в редакции?» «Алекса, это же селебрити. Создавать проблемы и требовать внимания — часть их образа. Я не папарацци и не фанатка, чтобы караулить у подъезда и бросать все дела, лишь бы совпасть с графиком суперзанятой звезды. Но если ты считаешь это единственным решением, то, пожалуй, Гришаня прав. Почему бы вам не договориться напрямую, без моего посредничества? Студия выделит тебе для утех обученного мальчика с камерой. Я не хочу мальчика для утех. Мне нужна ты». В спокойных серых глазах блеснул вызов. «Мы все еще о работе говорим?» Возмущение Алекс споткнулось о провокационную улыбку, тронувшую губы Покровского. «А сама как считаешь?» Усталость на его лице сменила тень охотничьего азарта, с которым Арсен обычно оглядывал модные показы на предмет понравившейся модели или сканировал танцпол ночного клуба в поисках подруги на ночь. Но Алекс давно привыкла игнорировать приступы мачизма Покровского, решив для себя, что он заигрывает с ней по привычке, чтобы не затупилась острота хорошо отточенного навыка. «Думаю, что нам придется составить другой график съемок, желательно ограничив его Петербургом. И так потребуется дней 10, чтобы отснять 30 участников. Внимательно прочти, что я тебе прислал». Арсений вальяжно откинулся на спинку дивана и принялся откровенно рассматривать молоденькую стажерку, которая в этот момент как раз развешивала на информационном стенде новые графики. Александра еще раз пробежала глазами весь текст сообщения. «8?» — удивленно шепнула она. «Куда делись еще 22 номинанта?» «Отсеялись. В процессе естественного отбора». Арсен ответил тихо, одними губами, не сводя взгляда с обтянутых узкой юбкой ягодиц сотрудницы, которая в этот момент как раз наклонилась за упавшей кнопкой. «Я серьезно». И тут мозг Саши пронзила внезапная догадка. «Мы будем снимать только победителей?» «Бинго, Алекса! Только не надо об этом кричать. Теперь ты в списке хранителей великого секрета, разглашение которого грозит разрывом контракта». «Значит, все уже решено? А голосование, что идет на сайте церемонии, фикция?» Саша замолчала, переваривая информацию. Арсений, наконец, оторвался от созерцания чужих прелестей и со снисходительной улыбкой похлопал Тимофееву по коленке. «Честные выборы можешь поставить на полочку рядом с Дедом Морозом и единорогами». Увидев, что Алекс не отреагировала на шутку, он примирительно добавил: «Я уверен на 90%, что результаты интерактивного опроса совпадут с мнением экспертного жюри». Алекс подняла глаза, темные, холодные, как подкрадывающаяся к окнам редакции северная ночь. «Хорошо, Арсений Ларионович, вы существенно облегчили мне работу, а также помогли подняться на новую ступень по пути к вершине равнодушного цинизма». Арсен рассмеялся и протянул руку, чтобы вновь одобряюще похлопать Сашу по бедру. Но та стремительно поднялась и в несколько шагов оказалась у инфостенда. Длинноногая стажерка все еще мельтешила поблизости, проверяя, все ли верно расположено. Александра обеими ладонями вцепилась в чашку с кофе и точно во спасение от мыслей уставилась в разноцветные диаграммы и медиапланы редакции. «Почему предопределенность победителей вывела меня из себя? Ведь вся эта церемония не более, чем красочное шоу, а награды и номинации — лишь очередная красивая обертка для звезды, чья карьера от старта до забвения не дольше увлечения Покровского новой гламурной фифой. Неужели Арсен прав? Я еще верю в сказки, в честность результатов, в заслуженность побед». Но пока калейдоскоп мыслей туманил взгляд, тренированный на внимание к мелочам мозг продюсера Тимофеевой выхватил из линий и строк на доске важную информацию. «Арсен, а что значит фотосессия с участниками ЧГ 10 декабря?» Краткий сеанс самокопания без сопротивления уступил место ровному деловому настрою. Покровский подошел быстро, между делом подмигнув тут же зардевшейся стажерке. «Это значит, что продюсера сочли ненужным беспокоить по таким мелочам». Лицо Арсена заострилось за счет проступивших желваков. Выхватив смартфон из кармана джинсов со скоростью, которой позавидовали бы легендарные стрелки Дикого Запада, Покровский пропел голосом, обещавшим страшные муки: «Аленушка, золотце мое, расскажи-ка подробнее про фотосессию». Динамик в ответ затараторил сбивчиво и виновато. От неминуемого приговора к скорой расправе незримую помощницу продюсера спасли открывшиеся двери, в которые вплыла прима Императорского театра, а по совместительству и главное кинооткрытие уходящего года, скандально известная вызывающими выходками и любовными похождениями бесподобная и прекрасная Оксана. А актрису сопровождал гориллоподобный водитель-телохранитель и тщедушного вида юноша-ассистент. Желтая пресса приписывала звезде романы с обоими. Александра готова была согласиться с таблоидами, а также еще расширить длинный список любовников Ксюши одним не в меру харизматичным продюсером. Арсен приветствовал кинодиву откровенным и весьма затяжным поцелуем в губы. «Ты все хорошеешь, моя девочка. Не заботьтесь о целой редакции зрителей». Покровский интимным собственническим жестом погладил щеку девушки, приподнял пальцами подбородок и повернул к свету точеный профиль. «Скинь мне контакты твоего пластического хирурга. Думаю, в следующем году воспользоваться его услугами». А актриса громко рассмеялась, откидывая голову назад. Точно он очень удачно пошутил. «Арсений, милый, ты же знаешь, я не могу стоять перед твоими просьбами, особенно когда они поданы за ужином под бокал вина». «Спасибо, что отозвалась так быстро. Представляю, как сложно было выкроить время в твоем жестком графике». Актриса прижималась к Покровскому. Тот активно поглаживал ее спину от лопаток до ягодиц. Горилла перегородил вход в редакцию и грозно из-под бровей сканировал пространство на предмет потенциальных угроз. Тощий бледный ассистент подбежал к Алекс и едва слышно произнес: «Подскажите, пожалуйста, где будут снимать интервью? У Оксаны Николаевны всего полчаса. Потом нас ждут на дефиле». «Пойдемте со мной. Думаю, мы управимся максимум за 10 минут». Алекс увлекла юношу по коридору. Открыв дверь в конференц-зал, Саша врезалась в офисный стул и чуть не упала. Входящих в помещение слепил включенный софит. Буквально в паре метров стояла камера на штативе. «Твою мать, Гриня! Что ты здесь за ловушки наградил?» Выругалась продюсер и потерла ушибленное колено. «Это лучшее место. Идеальный свет, геометрия угла, проем двери, как фактурный задник». «Жаль, мама в детстве твоему заднику редко фактуру правила. Сейчас бы проблем меньше создавал», — фыркнула Саша себе под нос. «Переставляй». Но Григорий явно собирался отстаивать свое видение кадра. «Быстро. Или человека года будешь снимать на мобильный, сидя на диване перед телеком». От происходящего беспредела ассистент актрисы побледнел еще больше. С неприкрытым ужасом уставился он на раздувшегося от собственной значимости толстяка. «Пожалуйста, давайте сделаем, как говорит девушка. Иначе Оксана Николаевна разнервничается, откажется сниматься, и уже никто не сможет ее убедить». Юноша говорил тихо, с трудом преодолевая природную робость. Но Алекс отметила решимость сжатых в кулаки ладоней и смелость прямого взгляда в глаза. Гриша нехотя принялся передвигать оборудование. «Кто тебя вообще главный назначил?» — бросил он сквозь зубы Саше. Продюсер не сочла нужным парировать шпильку. Времени на препирательство не осталось. В сопровождении свиты в зал вошла дива. «Оксана!» — громко выпалил Гриня и, спотыкаясь о провода, рванул к актрисе. «Ксюша! Ксюшенька! Это огромная честь для меня! Я ваш самый преданный поклонник!» Слащаво залепетал мутный глаз и припал пухлыми губами к тыльной стороне ухоженной ладони. «Так приятно видеть вас живой!» В довершении эскапады толстяк попытался обнять актрису. «А до этого видел мертвой?» Оксана отстранилась, демонстративно вытерла руку о пиджак охранника и проследовала к месту съемок. «Лаконичный план», — констатировала звезда и уселась на стул. «Ксюшенька, я предлагал совсем другой. Там и освещение было лучше, и фактура», — принялся лебезить Гриша. Но прима прервала его нетерпеливым жестом. «Мне нравится. Не люблю, когда лишние детали отвлекают внимание». Оператор умолк, а Оксана повернулась к Покровскому и заговорила с ним так, словно в зале они были одни. «Ты видел в прошлом году нашу авангардную постановку?» Арсений утвердительно кивнул, и актриса расплылась в довольной улыбке. Никаких декораций. Вместо костюмов — черные трико. Только музыка, свет и все грани таланта. Бешеный успех. Аншлаг за аншлагом. Думаю, это лучшая работа в моей карьере. Тем временем Алекс передала ассистенту микрофон-петличку, а Григорий принялся хлопотать вокруг звезды. Оператор то пытался подвинуть стул вместе с актрисой для лучшего кадра, то без разрешения убирал за спину длинные, переброшенные через плечо волосы Примы, то вырывал из рук личного помощника микрофон и лез пальцами-сосисками под воротник шелковой блузы, чтобы незаметно его закрепить. Оксана морщилась, отстранялась от нежелательной близости и отворачивала лицо, когда Гриня склонялся слишком близко. Александра перехватила взгляд Покровского. Ледяной, недовольный, способный понизить самооценку до уровня плинтуса. «Гриша, Оксана Николаевна знает, как пользоваться радиомикрофонами. Давай не будем тратить драгоценное время нашей звезды». Алекс очень старалась, чтобы голос звучал спокойно и равнодушно, но Грини не реагировал. «Надо немного подправить макияж, он бликует. Сашуля, ты захватила с собой пудру?» В требовательном жесте оператор протянул к продюсеру раскрытую ладонь. Тимофеева стиснула зубы и, шагнув к техническому директору, обняла его за плечи. Длинные пальцы впились в плечо Гриши так, что тот скривился и зло уставился на нее. «Оксана выглядит идеально. У нас все готово. Начинаем!» И Саша буквально силой вытолкала Гриню из кадра. «Там еще на кофточке какое-то пятно и складка некрасивая». Оператор попытался вырваться и продолжить истязание дивы своей педантичной любовью. «Это узор и драпировка», — прошипела Алекс с такой громкостью, чтобы губы Покровского изогнулись в саркастичной улыбке. «Ты кадр выстроил? Баланс настроил? Звук проверил?» — шептала Александра на ухо не по способностям активному работнику. Мелкие капли пота стекали по раскрасневшейся Гришиной шее и пропитывали ворот рубашки. Алекс чувствовала удушающий сладковатый запах, от которого хотелось заткнуть ноздри и распахнуть окна. Она мечтала вытолкать технического директора за дверь и самостоятельно встать за камеру, лишь бы прекратить этот позор. Но пути к отступлению были отрезаны, и тяжелую ношу работы с идиотами требовалось нести с честью и до конца. Усилиями Саши оператор занял позицию с правильной стороны объектива. Но при проверке звука Оксана закашлялась. «Принесите мне чая», — обращаясь к личному ассистенту, попросила актриса. Но тут же из-за камеры точно толстый клоун из коробки с сюрпризом выпрыгнул Григорий и рванул к двери, расталкивая Арсена и Сашу, охранника и недоумевающего юношу. «Ксюшенька, вам какой? Зеленый? С мяткой или черный с лимончиком?» Алекс пожалела, что не умеет становиться невидимой. Охранник перегородил выход и, ожидая дальнейших указаний, уставился на Оксану. Прима с нескрываемым раздражением посмотрела на Александру. «Вы откуда вырыли это?» Девушке хотелось провалиться на месте и утянуть за собой потного идиота, неугомонного в своем желании угодить звезде. Положение спас Покровский. «Милая, ты ведь знаешь, как твоя неповторимая энергетика действует на мужчин. Мы все здесь во власти твоего очарования и блистательного таланта. Парнишка просто оказался не готов к таким мощным чарам». Арсен вальяжно подошел к кинодиве и легким движением пригладил выбившуюся прядь. Затем ответственный продюсер «Человека года» заглянул в видоискатель камеры и поманил к себе Григория. Толстяк подошел. Желание выслужиться перед Покровским было в Грине так же сильно, как потребность прогнуться перед Оксаной. «Давайте чуть-чуть поменяем план. Вы согласны?» Арсений едва заметно повернул камеру и удовлетворенно уступил место оператору. Гриша подхалимски кивнул. «Тогда снимаем. А за чаем для тебя я сам схожу. Зеленый с жасмином. Или что-то изменилось? Ты всегда такой внимательный, Арс. Смотри, я могу и влюбиться». Актриса послала ему воздушный поцелуй. Алекс выдохнула. Буре удалось избежать. «Давайте снимем один дубль, пока Арсений Ларионович подрабатывает официантом». Все-таки колкости иногда лезли из Тимофеевой бесконтрольно. Но Оксана, на удивление, поддержала девушку. «Арс просто знает, какие щедрые я даю чаевые». И прима окатила брюнетку, подминающей волной превосходства красавицы над непримечательной простушкой. «Камера!» — рявкнула продюсер. «Пора заканчивать этот цирк», — добавила Алекс про себя. «Три, два, один, мотор! Поехали!» Привычные команды отметали переживания, оставляя пленки запечатлевать эмоции особого профессионального спектра. А Оксана по праву считалась лучшей актрисой года. Ни следа раздражения не осталось на прекрасном лице. Четкая плавная речь, обращенная к душе каждого зрителя, сплеталась в интеллигентно-ироничные ответы. Саша готова была ручаться, что текст заранее подготовил опытный спичрайтер. Но из уст актрисы он звучал по-личному доверительно и свежо. Всю короткую съемку Тимофеевой пришлось стоять вплотную к Григорию. Мутный глаз то и дело порывался рвануть в кадр, то поправить микрофон, то повернуть стул, то переставить свет. Но Саша охраняла его, подобно раскрывший капюшон, готовый к броску кобри. «Думаю, все». Пару дублей спустя Оксана расслабленно потянулась и пригубила принесенный Арсеном напиток. «Может, еще разок запишем для подстраховки?» Тяга верховодить на площадке Гришаню никак не отпускала. «Для подстраховки твоему бате надо было гондонами пользоваться», невозмутимо заметила актриса и продолжила пить чай.